Сложности алхимии. Для начала я достаточно долго разглядывал тот самый загадочный котел, предназначенный для варки особенных пилюль, полагающихся именно на духовное пламя для своего создания. Этот котел сам по себе был уникальным артефактом на трех узорных ножках и был выполнен из различных драгоценных металлов, украшенных витиеватой резьбой с изображениями драконов и фениксов. Его форма напоминала великолепную комбинацию классического дизайна и настоящей магии. Крышка котла, увенчанная изысканной ручкой в виде льва, уже сама по себе наполняла пространство своеобразной аурой таинственности. По сути, внутри такого котла было как минимум три отделения, у каждого из которых было свое собственное предназначение. Первое и самое нижнее отделение этого котла – по сути, являлось самым важным, так как именно там и должно было гореть то самое духовное пламя, старательно подогревавшее и производившее очистку ингредиентов, предназначенных для создания той или иной пилюли. Но это основное пламя только создавало внешнюю защиту для самого процесса, в который нельзя было вмешиваться сторонним фактором. В разделяющем уровне пространстве имелись специальные отверстия, сквозь которые это пламя вырывалось и в верхние сектора котла, благодаря чему в среднем секторе этого сосуда можно было держать уже очищенные и подготовленные составляющие любой пилюли, потому что иногда нельзя было их смешивать до полной подготовки всех составляющих. Ведь во время процесса смешивания необходимо было полностью контролировать ситуацию, и в этот момент отвлекаться на ту же очистку других ингредиентов, которые будут все еще постепенно доходить в самой верхней части котла, где из них просто выгорает все ненужное, никто не сможет. Не хватит возможности контроля и силы. И все потому, что в каждом уровне котла нужно поддерживать именно определенную температуру, а она сильно разнится. Ведь, по сути, такому мастеру пилюль, кого еще иногда называют алхимиком, не стоило забывать еще и о том, что у каждого такого отдельно взятого ингредиента имелся свой собственный срок обработки духовным пламенем. Только здесь, в записках старого мастера пилюль, я несколько раз встретил упоминание о том, что было бы неплохо такому разумному суметь каким-то образом поглотить сущность пламени. И причем этих сущностей по классификации его записи было достаточно много. Аж 23 штуки. И каждая из них имела свое описание и возможности. Это мне повезло, что в данных записках я нашел практически все, что мне было нужно. И даже упоминание о том, что именно мне было бы необходимо делать, чтобы постараться поглотить подобную сущность. Ведь такая сущность, по сути, могла дать могущество. Для моего ядра она бы отразилась чем-то вроде того же самого духовного кольца. Но это мелочи, ведь важнее было именно то, что такое пламя могло многократно усилить своего хозяина, не только дав ему возможность более эффективно изготавливать те самые пилюли, но при этом еще и в случае столкновения с каким-либо врагом эту же энергию можно было бы использовать против такого умника, заставив его очень сильно пожалеть о желании напасть на такого мастера, так как даже после гибели мастера подобное пламя могло вырваться из-под контроля, обрушив всю свою силу на потенциальных врагов. А сущность такого рода была достаточно сильна. И подчинить ее себе было не так-то легко. Вы только представьте себе, что садитесь сами в пылающее пламя расплавленного металла. И это еще не факт, что обойдетесь только ожогами. Эти сущности были слишком разными, как и их воздействие. Однако сам факт существования таких возможностей заставил меня задуматься. По сути, каждая такая сущность могла иметь практически бесконечный запас силы. Только вот и тут была проблема, про которую многие просто забывали. Разумные, которые пользуются такой сущностью, могли использовать только тот объем энергии, что поддерживал его организм. И интересно получается, задумчиво проворчал я, когда понял, с чем это может быть связано. Исходя из всего этого, можно понять, что получается так, что чем сильнее у меня будет развита внутренняя энергетика, тем больше энергии этой самой сущности я смогу использовать. К Конечно, я был бы не против получить такую сущность. Ведь именно благодаря этому факту и можно было заполучить просто легендарные способности приготовления этих самых пилюль. Естественно, что как только я получил хоть какие-то знания про подобные сущности, как тут же принялся изучать все, что только возможно, и все, что только я находил про подобные нюансы. Проблема была в том, что все эти сущности были объединены под названием «небесного пламени», и с этим были связаны некоторые проблемы, которые даже указывал в своем своеобразном дневнике бывший хозяин этого котла, попавшего в мои руки. А в нашем мире существует пламя, образованное самой первозданной природой. Оно также известно как «небесное пламя». «Небесное пламя» невероятно мощное. Оно гораздо сильнее, чем обычное пламя из Дао-цзы, но значительно помогает алхимикам в очистке ингредиентов при изготовлении пилюль. Небесное пламя очень буйное и непокорное, и даже если алхимик найдет его сущность, то шансы на успешное поглощение и последующий контроль такой сущности крайне малы, так как даже при появлении небесного пламени страх охватывает другие виды пламени, и те склоняются перед ним. Путем поглощения мировой энергии небесное пламя принимает свою уникальную форму. Также иногда небесное пламя может обрести разум и эмоции, что превращает дикую силу в разумное существо. Такое существо будет называться дух огня. Всего ранее существовало 23 вида сущностей пламени. Пламя императора, эфирное пламя поглощения, демоническое пламя чистого лотоса, императорское золотое пламя горящих небес, пламя духов, разрушающее пламя восьми бед, пламя девяти жутких золотых предков, пламя красного лотоса, пламя 3000 горящих звезд, пламя девяти мрачных ветров, пламя, пробирающее до костей, пламя девяти ревущих драконов, пламя духа земляной черепахи, пламя падшего сердца, пламя морского сердца, водянистое пламя горящих облаков, пламя лавового камня, пламя бушующего грома и ветра, пламя голубого лотоса, пламя дракона феникса, пламя шести путей реинкарнации, пламя 10000 зверей, тайное желтое пламя. Хотя на самом деле всего существовало только 22 вида небесного пламени, так как пламя императора — это совокупность всех видов сущности небесного пламени. Но так было раньше. Однако из-за постоянной охоты за этими сущностями со временем их количество значительно уменьшилось. Нет, они явно не исчезли из нашего мира, но, скорее всего, они где-то находятся. Возможно, даже в таком весьма своеобразном плену, уже собранные воедино и образовав собой уникальные сущности, как по возможностям, так и по силе. И я даже подозреваю, что кто-то пытался собрать то самое легендарное пламя императора. Ведь именно эта пламенная сущность могла дать фактически божественную силу своему хозяину. А уж говорить про то, что при помощи такого пламени можно даже только собственной аурой изготавливать пилюли, так как тот самый котел в его физическом воплощении вообще не понадобится. Так что сомневаться в подобных желаниях даже у самых слабых алхимиков не приходится. Вот это сюрприз! Задумчиво пробормотал я, как только понял то, о чем тут вообще идет речь. То есть где-то могут быть такие пламенные сущности? Этот вопрос, конечно, для меня был весьма интересен. Тем более, что из дальнейших его пояснений я понял, что таких сущностей сейчас могло остаться едва ли с десяток, не больше, так как за ними тысячи лет самые различные разумные старательно охотились. При этом не стоило забывать и о том, что они могли иметь просто невероятную силу при слиянии сущностей. Конечно, у меня тут же появилась маленькая надежда на то, что кто-нибудь из разумных, чьи тела я уже кремировал, и кто находился в том самом медитативном зале, превратившись в мумию, перед всем этим успел поглотить какую-нибудь сущность пламени. В таком случае я мог бы получить желаемое, просто переработав такое ядро и поглотив их сущности. Но был здесь еще один нюанс. Если бы сущность пламени была в ком-нибудь из них, то в данной ситуации после смерти своего носителя она наверняка постаралась бы вырваться, и в этом случае в том самом зале, скорее всего, все сгорело бы. Ко всем чертям. К тому же такая сущность, судя по этим записям, могла даже обладать осознанием и памятью, со временем превратившись в разумное и весьма опасное существо. Ведь одно дело, если ты пытаешься поглотить что-нибудь неразумное, чьи потенциальные действия и инстинкты у тебя есть возможность хоть как-то контролировать и просчитывать. И совершенно другое, когда в таком столкновении сходятся два разумных существа. Ты сам и существо, которое прекрасно осознает угрозу, исходящую от тебя. И при этом имеет за своими плечами огромную силу. По сути, для меня это могло стать смертельным приговором. Ведь в своих записях данный индивидуум открыто указывает на тот факт, что поглощение такой разумной сущности просто невероятная по своей сложности и опасности задача. Но при этом он также указывал на тот факт, что в данной ситуации, если вдруг удалось бы кому-то подчинить себе такую сущность, то такой разумный получил бы фактически разумного помощника. Якобы была легенда, которая говорила про такого индивидуума, когда-то сумевшего подчинить себе сущность пламени, уже к тому времени имеющего разум. Если в легенде все говорилось правильно, и ему даже не было нужды самому варить пилюли, эта сущность сама все делала. Ведь подобное пламя лишено обычных эмоций и каких-либо минусов, которые несет в себе духовное пламя человека, напрямую зависящее от его характера и даже устремлений. Оно слишком чистое и создает такие же ингредиенты. При варке пилюли при помощи подобного небесного пламени любое изделие будет не ниже третьего ранга. По сути, более низкоранговые пилюли для такого индивидуума нет никакой нужды готовить. Их можно приготовить с обычным духовным огнем, не особо-то и напрягаясь. К тому же в этих записках прямо говорилось о том, что подобная сила, если ее добавить в обычное энергетическое атакующее или защитное плетение, превосходит многократно все то, что может использовать такой индивидуум. Ну, это если, к примеру, сравнить обычное плетение простого ученика и тоже главное ударное плетение мастера. Разница будет существенная. Вот и здесь было точно так же. С виду простейшие плетения становились просто невероятно эффективными и мощными, что по своей сути превращало хозяина такой сущности в очень опасного врага, не говоря уже о том, насколько он был ценен как алхимик. Конечно же, все алхимики охотились за такими возможностями. А вот тем, кто все же умудрился заполучить себе подобную силу, нужно было быть куда более осторожными. Ведь такой секрет можно было демонстрировать только в том случае, если у тебя за спиной есть определенный авторитет и сила. Если же ты представляешь из себя никому неизвестного разумного, то в этом случае ты мог бы банально исчезнуть, и никто этого даже не заметит. Тебя просто могли похитить, чтобы убить, банально забрав у тебя эту самую сущность небесного пламени. Однако, чем больше я читал записки этого мастера-алхимика, тем больше понимал, что информации у меня было слишком мало. Для начала стоит отметить тот факт, что даже само поглощение этих самых сущностей в первую очередь зависело именно от твоих собственных возможностей, которые напрямую были связаны с твоей собственной энергией. Если ты не подготовишь свою внутреннюю энергетическую систему, усилив ее как следует, то эта сущность небесного пламени тебя просто выжжет изнутри. То есть, как основной вывод из всего этого, можно понять главное. Я не зря работаю со своей системой, и там, где другим нужно будет развить ядро как минимум до уровня мастера пятого уровня посвящения, я могу пройти и фактически на уровне ученика. Это меня хоть немного, но все же успокаивает. Хотя я понимал, что пока не проверю это опытным путем, убедиться в правильности моих выводов будет сложно. Поэтому я решил все же начать пробовать варить пилюли, пока не занимался тренировками и медитациями. Хотя бы простейшие, для которых у меня имелись рецепты в записках этого разумного. При помощи своего собственного духовного пламени – которое оказалось не так-то легко разжечь, тем более в этом самом котле. Сначала я достаточно долго мучился с этим, пытаясь заставить его там гореть. Потом, когда у меня все же получилось его там зажечь, пришлось еще больше напрягаться, чтобы оно хотя бы равномерно горело. Потом приходилось удерживать это горение достаточно долгий срок, пока не опустошалось мое ядро. После всего этого мне пришлось пытаться решить этот вопрос при помощи переподключения своих ядер к линии, которая питала этот процесс. Скажу сразу. Тот факт, что я мог в этом котле концентрировать разные типы энергии, уже играл мне на пользу. Ведь таким образом, меняя частоту пламени и его силу, я мог очистить ингредиенты более качественно, даже без наличия у меня того самого небесного пламени, что уже дает мне определенные возможности. Хотя и кое в чем ограничивает, ведь уследить сразу как минимум за двумя-тремя потоками разнополярной энергии было куда сложнее. Но я старался. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что такие сложности мне были просто ни к чему. Тем более, что я пока что собирался учиться варить простейшие, первого или хотя бы как максимум второго ранга пилюли. Ну да, собирался. Вот только есть один маленький нюанс. Я уже и сам прекрасно знал о том, что учиться с нуля куда проще, чем переучиваться. Если я привыкну работать только с одной энергией, то мне будет куда сложнее пытаться воплотить в жизнь свои замыслы потом, когда у меня уже будет опыт работы только с одной энергетической направленностью энергии. Поэтому я и предпочитал пытаться найти невозможность действовать более расширенно. Да, мне было сложно. Но при этом я понимал, что, пытаясь усиливать свой контроль над энергией, я сам становлюсь более опытным в работе с такими структурами. А значит, могу быть более эффективен. В первую очередь я старался представить себе это пламя в виде своеобразной горелки на газовой плите. Из каждой отдельно своеобразной дырочки вырывается отдельный факел. И таким образом я мог варьировать пламя, не заставляя эту энергию сталкиваться между собой до того самого момента, как она попадала в этот своеобразный котелок. Там этой энергии уже было сложнее вырваться и нанести мне какой-то вред. Но сам факт того, что это было возможно, исключать было нельзя. Пару раз я с трудом успевал поймать этот котелок до того, как он слетит со стола, на котором стоял после усиленной вибрации. Знаете, когда что-то внутри этого котла начинает идти не так, то он начинает реагировать на происходящее точно так же, как та самая стиральная машинка в момент отжима. Ну, когда включается центрифуга, а внутри был пододеяльник, в который набились все вещи, и теперь он, как камень, сместив центр тяжести, начинает кидать эту машину из стороны в сторону. Вот и здесь было точно так же. По сути, такой котел в момент ровного процесса просто гудел и мог, даже приподнимаясь над столом, начинать вращаться. Видимо, для равномерной работы пламени с находящимися внутри ингредиентами. Поэтому мне пришлось сначала просто тренироваться, чтобы не расходовать даже те травы, которые я обнаружил в шкатулках в сумке старого алхимика. Да, набор там был не слишком большой. Как я и подозревал, там даже обнаружился своеобразный набор серебряной столовой посуды, из которой он, видимо, просто ел. Также там были изготовлены из полноценного нефрита ступа и пестик. Наверное, он не гнушался делать и обычные порошки, банально истирая лекарственные травы. Ну что же, это все мне тоже пригодится впоследствии. Сейчас же я в первую очередь думал именно о том, что сейчас могу получить в свои руки. Это тоже имело определенное значение. Поэтому я постарался все достать из сумки, разложить по имеющимся у меня полочкам, старательно все подписав и заниматься делом. Трав тут тоже хватало. Но, как я и предполагал, они все были низкоранговыми. Вот только один свиток привлек мое внимание, так как он был слегка обгоревшим, и от него пахло еще свежим дымом. Скорее всего, это и был тот самый состав, с которым он работал, когда погиб. Придется быть гораздо осторожнее. Я не знаю, кто его засунул в эту сумку. Возможно, когда с самим стариком что-то случилось, именно его своеобразный наследник Тот самый, которого сейчас намеревались отдать секту безупречных лотосов, просто подобрал эти документы на месте гибели старика и закинул его же сумку. Может быть. Как я еще могу понять сам факт того, что нашел там еще и наполовину выпитую бутылку вина? Это мне еще повезло, что кто-то додумался ее заткнуть пробкой. А то бы там все в этом напитке болталось бы. Некоторые записки данного индивидуума были вообще на отдельных клочках свитка, и мне приходилось старательно перебирать их, разбирая там различные закорючки и загогулины, собирать единые схемы и рецепты. Не забывая про сбор схем, потому что таким образом я смог даже один свиток, который был просто уничтожен таким образом, восстановить из этих самых клочков. Именно так я и отдыхал, концентрируя свой разум на посторонних мелочах, в то самое время, когда не занимался культивацией, медитацией и тренировками. Кстати, все мои тренировки я уже практически полностью перенес в лес демонов. Как я уже сказал, сама тропа, ведущая к моему убежищу, сейчас тоже представляла из себя настоящую полосу препятствий. А уж про опушку этого леса тут и говорить не приходится. Время от времени я снова и снова наталкивался там на различных хищников. От кого-то просто старался убежать. А кого-то заманивал в свою ловушку. Да, я сам прекрасно помню о том, что за многими такими монстрами охотились целыми командами. Прекрасно. А чем у меня не команда? Я хорошо бегаю, старательно уклоняясь, уворачиваясь от нападений потенциального противника. А всякие монстры пытаются меня достать. Таким образом, попадая под удар либо пульсаров глайдера, либо пушек боевого дроида. Но иногда попадались такие существа, с которыми они уже и вдвоем с трудом справлялись. И это наталкивало меня на мысль о том, что мне самому нужно как можно быстрее развиваться. Иначе в один прекрасный момент, когда снаряды для автоматической пушки дроида просто закончатся, у меня возникнут определенные проблемы, а мне бы этого очень сильно не хотелось. Только когда я в конце концов все же научился достаточно ровно выдерживать пламя и иметь возможность варьировать различные направления энергии, при этом не теряя контроля за ситуацией, в самом котле да пилюль. Только тогда было решено попробовать приготовить простейшие пилюли первого ранга. Пилюли лечения. Все-таки я уже знал о том, что подобные вещи даже в тех самых деревнях и городке, расположенных поблизости от леса демонов, пользовались определенным спросом. Да, дорого их продать там не особо получалось. У тех же самых охотников за монстрами денег так много не найдется. Хотя... даже так такие пилюли можно было продать как минимум либо за пару десятков золотых чешуек, либо даже за целый золотой дракон. В этом случае все зависит от необходимости такой покупки. Однако сам факт того, что их можно продавать, уже говорил сам за себя. А местные жители, как я уже сказал, очень быстро запоминают добро. И если они поймут, что я могу поставлять им такие весьма специфические ресурсы, то впоследствии явно ссориться со мной никто из них особо не захочет. Да и зачем это может быть кому-то нужно? Даже те самые представители охотничьей диаспоры не захотят мне вредить, так как в этом случае они сами окажутся в тяжелом положении. А церемониться с ними, особенно если эти индивидуумы попытаются навредить алхимику, никто не будет. А я ведь помню о том, что, по крайней мере, один отряд охотников слишком уж предвзято относился ко мне. К тому же те самые слухи, которые про них ходили, были не очень хорошими. Уже только поэтому я понимал, что этот вопрос, судя по всему, мне также придется решать кардинально. По возможности заставив этих разумных раз и навсегда прекратить свои шалости. Сейчас же я сосредоточился на том, что собирался изготовить. Ведь для этого мне нужно сделать так, чтобы я не отвлекался ни на что. И достаточно долгий срок времени. А это, как ни крути, не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Особенно в том случае, если ты используешь как минимум два пламени. Ведь тогда результат становится куда интереснее и полезнее. Два разнонаправленных пламени выжгут из ингредиентов все ненужное куда эффективнее. и сама очистка будет куда качественнее, чем я и собирался воспользоваться.